Эпилог. Ялмис, 10 лет спустя. В ту ночь у меня родились близнецы. Крепкие, розовощекие мальчики. Дамиан и Кристоф. Невероятно крикливые малыши. Я поклялась, что впредь Даннард не заставит меня рожать. Никакая ночь любви не стоит этих мучений, особенно в двойном размере. Но судьба, как известно, вносит свои коррективы в жизнь. Вот уже 9 лет, как мы с Даннартом являемся коронованными и женатыми по всем правилам особыми. А 10 лет, как я учусь жить в другом мире по его законам и традициям. Не всегда мне нравятся его реалии, но рядом есть Бог, который из вредности не говорит мне свое имя, хотя все равно помогает и словом, и делом. Он, кстати, серьезно отнесся к роли крестного. Мальчишки в нем души не чают. Было так забавно наблюдать за тем, как Бог принимал образ феи и развлекал сыновей. Правда, ровно до того момента, пока им не исполнилось 1,5 года. Видите ли, пулять магией в фею — это очень весело. Обыкновенными будни мальчишек сложно назвать. Конечно, первое время принцессы ревновали. Как так? Аж сразу и 2 мальчика. Зато народ принял новость о рождении близнецов восторженно. И до сих пор молился за мое здоровье. Аленсия взяла на себя роль старшей и самой лучшей сестры. Дамиан с Кристофом неоднократно из-за нее дрались. Понимаете ли, остальные сестры не такие классные. Да, это слово как-то произнесла я, когда они были помладше, чем сейчас. Увы, с моей легкой руки многие земные словечки прочно вошли в обиход дворцовой речи. Ни разу я не пожалела о своем решении. Даннард — замечательный муж. Всячески мной обожаемый. А уж как я им обласкана. Мы не ссоримся и всегда стараемся договориться. Ищем компромиссы, если в чем-то наши взгляды не сходятся. Но где всегда присутствует пыл — это кровать. Мы ведем настоящее сражение, словно бы никак не можем насытиться друг другом. Страсть так и не утихла, а будто бы перешла на иной уровень. И вот сегодня я точно уверена, что она принесла новые плоды. Сабрина. Бог, как и обычно, легко нарушил мое уединение. Вырос он там или нет, а тактичности так и не научился. Кстати, теперь я не Сабина, а Сабрина. Анлунирон откопал старый закон, при котором девушка, готовящаяся стать королевой, может поменять свое имя. Что-то вроде «отрекаюсь от прежней своей жизни и становлюсь на путь новой, той, в которой буду думать не о себе, а о народе». С Анлунироном у нас тоже хорошие отношения. Весть о том, что он, как и большинство людей во дворце, да и в мире в целом, были подвержены ментальному вмешательству Орта Сигурана, дядюшка воспринял куда спокойнее, чем то, что его действия привели к настоящей гибели Сабины. Он тогда самолично отправился на рудники и подал прошение об отказе от титула и земли. С трудом, но мне удалось ему вправить мозги, доказав, что он еще может послужить на благое дело. И пусть первые 3 года он меня чурался, зато мальчишки покорили его сердце полностью и безоговорочно. И дядюшка Сабины охотно участвует в их забавах. И наравне с ними получает нагоняи. У меня самые настоящие сорванцы. Это просто кошмар какой-то. А еще Аленсия считается девушкой на выданье. Понятное дело, что я ее замуж не отдам без того, чтобы она избранника любила. А тот любил ее. Но все же, как же быстро растут дети. «Ау, Сабрина, ты опять меня игнорируешь!» «Ты еще ножкой топни!» — буркнула я. «Видишь же, специально спряталась, чтобы никто не лез, и всякие с глупостями не приставали!» «Я не всякий!» «Ну да!» «Вот тебе и да! Сейчас как обижусь и ничего не расскажу о Сабине!» «Я и так знаю, что у нее все хорошо!» — отмахнулась я. «И это была чистая правда!» «Не знаю, кто сделал нам такой подарок, бог этого мира или моего...» Но иногда во сне я могла видеть то, что происходило в жизни у Сабины. Видела, как растет мой братик, как девушка с первого взгляда и без памяти влюбилась, и как родители поддержали ее выбор, несмотря на то, что кавалер был старше Сабины на 7 лет. Зато он ее любил, сумасшедше и искренне. А то, что оказался состоятельным, так это приятный бонус. В 26 лет, спустя 2 года брака, Сабина родила дочь. Помнится, у меня в 26 был выкидыш. Ее сия чаша миновала, и слава богу. А вот Вита о кавалерах не помышляет. Считает, что ей рано думать о семье, пока надо учиться и получать достойную профессию. И Сабина с мужем ее в этом поддерживают. Хутотой я. Что? О, отмерла. Хутотой? Тебя зовут Хутотой? Я совершенно неприлично заржала, прямо до слез и колик в животе. Так вот, почему он так долго скрывал свое имя. И сейчас, небось, назвал, уверенный, что я не услышу. Было уже такое. Подлавливал меня на моменте, когда я задумывалась, а потом предъявлял, что называл, а я все на свете прослушала. Но не в этот раз. «Обращайся ко мне просто Той», — обиженно просопел Бог. «Между прочим, мальчишки так меня и зовут. Еще бы, игрушка и есть игрушка». «А ты, матрешка», — не остался в долгу Бог. «И я только что об этом сказал Даннерту. 3, 2, 1...» «Сабрина!» — голос мужа заставил меня подскочить. Столько неподдельного счастья было в его голосе, что у меня аж мурашки по телу пошли. Я ведь и сама не до конца уверена была, а этот — Хутотой. Чтоб у него вся середина имени отвалилась, а то, что осталось, отвалилось уже наяву. «Милая!» — ловя меня в нежные объятия, прошептал Даннерт. «Это правда!» «Я еще не была у целителей», — выдохнула. «Но раз Хутотой говорит, то да. Кто Той? А почему ты его так странно называешь?» «Вот тебе и звезда по имени Солнце. Даже муж имя Бога знает. Одна я, как в сказке, вместо его имени чириканье слышала. Собственно, когда мальчишек зову, окружающие тоже только чириканье слышат. Потому что это его полное имя. Смотрю, ты опять не до конца откровенен. Ехидно, да чего уж там, и мстительно», — произнесла я, обращаясь к Богу. «Я, может, и Хутотой, а вот ты снова беременна двумя». «О-о-о!» — застонала я, пряча лицо на груди мужа. «О, нет, снова!» «Любимая, мы обязательно справимся». «Конечно, ты справишься. Не тебе же двоих рожать». Я ничего не могла с собой поделать, а потому огрызалась. Бог же, зараза, в первые роды заглушил нашу с Даннертом связь, чтобы тот не чувствовал моих родовых болей. А жаль! Может бы сейчас таким довольным и счастливым не выглядел. Муж не стал отвечать. Вместо этого он меня поцеловал. Нежно, горячо, со всей пылкостью и страстью. От его касаний кружилась голова. Мысли давно покинули мою голову. Я лишь жадно обнимала своего мужчину и млела от его ласки. Дети, так это радость. Двойня, вдвойне радость. Справимся, совсем справимся.